Глава 5. Анна. Плотные шторы задернуты не до конца. Посередине есть узкая щель. Я смотрю, как дым от сигарет клубится на свету. За окном начинается утро. Прошла целая ночь. Ночь в объятиях незнакомца и убийцы. Улыбнись. Оказывается, ты горячая штучка, ухмыляется Хантер и шлепает меня по обнаженным ягодицам. Я натягиваю тонкую простыню до самого подбородка и пытаюсь укутаться в нее, словно мумия. Но мужчина дергает ткань на себя и прижимается ко мне со спины. Его разгоряченное тело еще мокро от пота, как и мое. Вздыхаю. Но вздох обрывается, когда Хантер забрасывает руку на меня и сдавливает, перекрывая дыхание на секунду. Потом он вжимает меня в себя и отрубается мгновенно, как человек, привыкший спать мало и зачастую на ходу. Его размеренное, медленное дыхание устремляется горячим потоком на мои волосы, обжигает шею и скулы. Он уснул. Я тоже пытаюсь уснуть, но у меня не получается. Тело полно неги и усталости. Глаза смыкаются, но в голове, как безумные, пляшут мысли. Хантер даже начинает похрапывать во сне. И хоть меня немного успокаивает этот звук, все равно страшно и немного стыдно от всего, что произошло в стенах спальни. Я не хотела, но он все равно взял желаемое, не причинив боли. Мне было хорошо, даже слишком. Становится совестно от того, что я смогла забыться и отдалась бандиту целиком. Он жадно и остервенело ласкал меня, брал снова и снова. Кажется, Хантер не врал, говоря, что давно не был женщиной. Он был жаден и ненасытен, почти не давал отдыхать. На мне повсюду его крепкий мужской запах, въевшийся даже под кожу, но проникший и в мысли. Я полна им, его семенем. Забеременеть не смогу, ведь я уже беременна от другого мужчины. Но всю ночь напролет я принадлежала именно этому незнакомому мужчине, а не отцу моего ребенка. Для меня это равносильно измене. Поэтому я чувствую себя гадкой, но удовлетворенной, как сытая кошка. Из-под руки Хантера тяжело выбраться. Практически невозможно. Но я поворачиваюсь по миллиметру и оказываюсь лицом к лицу к своему спасителю. Его черты лица ничуть не смягчились во сне. Гусиные лапки морщин вокруг глаз также строги, а губы плотно сомкнуты. Я осторожно тяну руку под подушку. Туда он вчера засунул пистолет. Не трогай. Я вскрикиваю и отдергиваю руку. Хантер перехватывает мое запястье и забрасывает его себе на спину. Вжимает меня лицом в свою грудь. Я думала, ты спишь. Сплю. Не трогай пушку. На этом наш разговор заканчивается. Моя рука напряжена. Обнимать этого странного и пугающего мужчину мне совсем не хочется, но выбор невелик. Я расслабляю руку и опускаю на мужскую спину. Подушечки пальцев сразу же натыкаются на глубокую борозду шрама. У него их много. Я знаю уже многие. Некоторые из них на груди. Другие полосуют живот низко, очень низко. «Кто такой Дмитрий? Кем он был?» «Тебе ни к чему это знать», — говорит, не раскрывая глаз. «Втягиваться тоже не стоит. Но ты позвонил по телефону Толстого и сказал, что Хантер вернулся. Сказал людям Артура». Паника начинает колотиться внутри, стягивая все внутренности в тугой болезненный комок. «Они придут за тобой. Придут сюда. Придут». Втягивают силы, равнодушно отзывается Хантер. «Нужно бежать!» Я снова пытаюсь вырваться. Хантер не позволяет этого сделать. Сдавливает меня так, что становится трудно дышать. Потом отпускает немного, но не до конца. Продолжает удерживать меня рядом с собой. «Я не собираюсь бежать, но побегут реки крови». От этих слов, произнесенных спокойным четким голосом, сердце замирает на несколько секунд. Возникает ощущение падения. Я хватаюсь за мужчину изо всех сил, не смысля почти ничего от ужаса, вцепившегося в мое горло. Ты не пострадаешь, обещаю. Окончательно я просыпаюсь от странного жужжащего звука. Поскакиваю в кровати, понимая, что уже очень поздно. Торопливо натягиваю одежду и выскакиваю из спальни, попутно хватаясь за ножку еще не собранного стула. Иду в направлении жужжащего звука. Осторожно выглядываю из-за угла и сразу же прячусь обратно. В гостиной трудятся двое мужчин в специальных комбинезонах ярко-оранжевого цвета. «Положи палку. Просто смешно». Подпрыгиваю на месте, ругнувшись вслух матом. Хантер умеет двигаться бесшумно и напугал меня до полусмерти. «Не подкрадывайся, прошу». Я оглядываюсь, желая спросить, кто пожаловал ко мне в гости. Но, увидев лицо мужчины, забываю, о чем хотела поговорить. Я поражена до глубины души. «Не узнаешь, что ли?» Мой взгляд изумленно скользит его лицу, изменившемуся довольно сильно. Хантер подровнял бородку и сбрил заросли, оставив брутальную, притягательную щетину. Он даже остриг длинные волосы, а те, что оставил, зачесал назад, помолодев сразу лет на 5 или 7. Так гораздо лучше. Это было непросто сделать женским станком для бритья и небольшими ножницами, но я справился. Очень хорошо справился. Я понимаю, что слишком долго пялюсь на мужчину, начиная признавать его еще более привлекательным, и поспешно отдергиваю взгляд в сторону. Кто это такие? Чистильщики. Уберут следы и вывезут лишний мусор. Под мусором ты понимаешь? Я не договариваю, но передаю взглядом послание о 3 убитых головорезах из банды Артура. Да, 3 мешка с мусором. Губы Хантера растягиваются в скупой улыбке. Он проходит мимо меня, уточняя что-то у рабочих. Потом возвращается, сообщив. «Скоро закончат. Стену камина починят позднее». «А?» – глупо переспрашиваю я. Потом вижу разрушенную кирпичную кладку. «Он декоративный. Зачем ломать?» Мой вопрос наверняка глупый. Огромный разрушенный проем говорит лишь о том, что там лежало кое-что. Возможно, оружие, деньги или что-то еще. «Зачем стараешься?» – недоумеваю я. «Если все закончится хорошо, ты сможешь остаться и дальше жить в этом городе. Но я бы посоветовал тебе реально избавиться от этого ребенка и свалить как можно дальше». Хантер резко уходит, показывая мне свою широченную спину. «Мне нельзя делать аборт. Вызванные роды – это убийство уже крохотного ребенка», – говорю обвиняющим тоном его спину. «Как будто он виноват». «Нет, он ни в чем не виноват». «Многие убивают. Зато у тебя не будет проблем», – пожимает плечами мужчина и скрывается в одной из гостевых спален. Я иду следом за ним и замираю на пороге, заметив оружие, разложенное на кровати. «Много всего. Очень много. Есть даже гранаты. Бог ты мой, это все лежало там, в камине?» «Не только. В доме Дмитрия много тайников. Именно поэтому я пришел сюда. Я замечаю сумку рядом с кроватью. Там лежит еще какое-то снаряжение. Но видны и пачки денег, перетянутых резинкой. Мне достался дом, напичканный оружием и деньгами. А я узнала об этом только сегодня. Кем был Дмитрий? Другом. В прошлом он был хорошим другом», – объясняет Хантер. «Вернее, он решает, что этих объяснений достаточно, а я не решаюсь задать дополнительные вопросы».